Когда она кончала рабочий день, в свои кабинеты после завтрака приходили немцы. А когда они уходили домой, работу от них перенимали программисты из Калифорнии. Каждая группа результаты своего трудового дня пересылала по интернету сменщикам. Японцы немцам, немцы американцам, американцы японцам. Таким образом, работа над проектом в Mercedes-Benz шла круглые сутки. Он тестировал свою часть на большом компьютере фирмы. Несколько сотен метров кабеля соединяли компьютер на его столе с быстродействующим мейнфреймом, находящимся в большом кондиционированном зале рядом с институтской кухней. Если бы аспирант из Варшавы хотел запустить свой кусок на их мюнхенский компьютер, ему потребовался бы только очень длинный кабель и более ничего. Однако тянуть такой кабель не было необходимости, он уже существовал. Интернет. Но аспиранту в Варшаве не было надобности ничего запускать в Мюнхене. Он тестировал свою часть в Варшаве и потом пересылал готовую, используя одну из многих возможностей ICQ. То же самое делал и он, протестировав свою часть, но только до 14 часов. Потом просыпалось восточное побережье США, интернет замедлялся. Особенно это было заметно, если сравнивать время доступа к веб-страницам. Америка сразу же после пробуждения включала свои модемы, принималась читать пришедшие ночью эмейлы и утреннюю интернетовскую прессу, а также открывать свои чаты. Благодаря интернету и ICQ у него возникало впечатление, что варшавянин находится в соседнем кабинете, и они не навещают друг друга только от недостатка времени или же по ленности. Рабочий день они начинали вместе по ICQ, устанавливали план контактов и оставались нон-стоп в сети. Это называлось «быть онлайн». На всякий случай, если бы одному из них пришло в голову что-то важное, и он захотел немедленно проинформировать о том партнера. Но сегодня утром он хотел быть в кабинете совсем один. И внезапно он осознал, что быть совсем одному означает также нежелание соединяться со всеми теми, кто был в его списке ICQ. Однако и реальные люди из соседних комнат были так же нежелательны, как и виртуальные. И неважно, откуда они — из Варшавы, Сан-Диего, Базеля, Дублина или Гамбурга. В любой момент они могли спросить, как себя чувствуешь, Якуб? И довольно часто спрашивали. А сегодня он не хотел отвечать на подобные вопросы. Главное, потому что пришлось бы задуматься над ответом. Работая же, он думал только о том, что пишет. А самое главное, ему нельзя было задумываться о себе. Однако выбора у него не было. Он не мог выключить ICQ. У них началась очень важная фаза проекта, и он обещал Варшаве, что постоянно будет на связи. Так что утром он включился в ICQ, надеясь, что не найдется заботников, которые станут интересоваться его самочувствием. И ему почти удалось. До половины пятого никто его не тревожил. И только тогда в правой нижней части монитора начал мигать символ в виде маленькой желтой карточки, знак, что кто-то прислал ему сообщение по ICQ и, вероятнее всего, дожидается ответа. Он отпил колы из банки и щелкнул по желтой карточке. «Я все еще немножко влюблена, еще полна остатками бессмысленной любви. И мне так грустно сейчас, что захотелось кому-нибудь сказать об этом. Кому-нибудь совершенно чужому, который не может меня обидеть. Наконец, будет хоть какая-то польза от этого интернета. Я попал на тебя. Могу я тебе рассказать?» С минуты он чувствовал себя как человек, который случайно прочитал письмо, адресованное другому. Прежде всего, он должен был увериться, что оно назначено ему. И если да, узнать, почему именно ему.